Прочитаем из книги пророка Исаии, 40 главы, с 26 стиха. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинств их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израилю, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Среди волнений в житейском море, когда страдания сжимают грудь, я так нуждаюсь в твоей опоре. О, милосердный, прибудь со мной, так жажде сердце. В наше время, когда много говорят и пишут о разных видах энергии, потенциальной, кинетической, химической, тепловой, и особенно об атомной энергии, полезно знать значение этого слова, которое употреблялось греками еще до Сократа, жившего от 469 по 399 годы до Рождества Христова. У греков это слово состояло из трех частей, а именно – «эн в», «эрго» – «работаю», «действую», и «айнай» – «быть». «Эн эрго айнай», то есть «быть в действии», «в деятельности» или «в работе». В дальнейшем из этого выражения образовалось слово «энергия», которое перешло почти во все языки цивилизованного мира. В греческом тексте Нового Завета слово «энергия» встречается 8 раз, переведено на русский язык словом «действие» и относится к проявлению или действию могущественной силы божеской или демонической. Никто не в состоянии измерить чем-либо могущество силы демонической, а тем более божеской, так как в наше время уже доказано опытами, что в казавшейся до недавна мертвой материи заключена ужасающая энергия. Всего несколько лет тому назад люди начали пользоваться атомной энергией для двигателей океанских пароходов и подводных лодок. И эта энергия берется только от расщепления атома на части. Немецкий физик Отто Гейл около 20 лет тому назад писал: «Если бы нам удалось полностью обратить материю в энергию, то есть не только расщепить ядро атома, а совершенно растворить и дематериализировать его, то 1 грамма горючего для автомобиля было бы достаточно, чтобы совершить 400 поездок вокруг Земли. Это равнялось бы расстоянию в 10 миллионов миль, то есть в 20 раз больше расстояния от Земли до Луны и обратно». В другом месте этот же физик приводит такое сравнение: 200 грузовиков угля содержат столько же калорий тепла, сколько 1 грамм дематериализированной материи. Какая масса энергии укрыта в каждом грамме материи, в каждом осколке камня, в каждом кусочке дерева? Мы еще не умеем использовать эти богатства, а они везде вокруг нас, в земле, в воде, в воздухе. Задумываясь над этим, у каждого мыслящего человека должен возникнуть вопрос: откуда же взялось в мире столько энергии, и как она могла оказаться закованной в материи? Ученые выдвигают целый ряд предположений, но точного ответа не имеют ни для себя, ни для других. Верующим же в Бога этот вопрос не представляет никакого затруднения, и они просто повторяют слова Священного Писания: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Вера в премудрость Божию и в Его могущество решает для нас самые труднейшие задачи происхождения бытия и ставит нам только одну задачу или обязанность – быть благодарными Богу за все и быть Ему послушными во всем. Книгу Иова некоторые богословы считают самой старейшей книгой Библии. В ней описан патриархальный быт, какой существовал во времена Авраама. Глава дома был и священником для своей семьи, приносил жертвы Богу. В книге Иова ни разу не упоминается закон Моисеев, и даже священное для евреев имя Божие, Яхве или Иегова, только однажды упоминается одним из собеседников Иова, да несколько раз во вступлении и заключении. Но о Боге, как высшей силе, там сказано очень много. И эта книга в свое время при содействии Духа Святого открыла мне глаза на многое. Я рекомендую читать эту книгу всем сомневающимся и скорбящим в этом мире. Один из собеседников Иова, молодой Елеуй, так свидетельствовал о Боге: «Бог высок могуществом. И кто такой, как Он, наставник? Кто укажет Ему путь Его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо». Пророк Исаия мог не слышать слова «энергия», так как он жил около 700 лет до Рождества Христова. На повнушении Духа Святого так написал о Боге: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». Оказывается, что пророку Исаии в то отдаленное время было известно то, что теперь физики называют законом сохранения энергии и законом сохранения материи. Но если имеются законы, то был и есть законодатель. И чтобы побудить людей во всем полагаться на могущественного Бога, пророк написал: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он и дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Он источник энергии. Аминь».